Сумка матери кенгуру. Однажды Баями, добрый дух, отправился по стране, чтобы посмотреть, кто нуждается в его помощи и защите. А надо сказать, что в то далекое время сновидений у кенгуру и других австралийских животных не было на животе сумок, и детенышей они водили за собой или носили на груди, как это делают звери в других странах. Идя через лес, Баями увидел мать кенгуру, которая пасла своего сына. Кенгуренок был очень проворный, игривый, мать то и дело теряла его из виду, начинала звать и волноваться. В лесу охотились темнокожие люди, и все это могло плохо кончиться. «Вот кому нужна моя помощь», — подумал Баями. Он превратился в старого слепого вомбата и, выйдя из кустов, попросил: «Я слышу, кто-то щиплет на поляне траву. Помоги мне, доброе животное, перейти поляну». «Хорошо, я помогу тебе, вот только поймаю своего сына», — сказала мать, с трудом изловила своего шустрого детеныша, прижала лапами к груди и вернулась к вомбату. Тот взялся зубами за кончик ее хвоста, и они тронулись в путь. Но не успели они перейти поляну, как из леса вышел охотник Даен с копьем наперевес. Увидев его, кенгуру оставила вомбата, тот лег и прижался к земле, швырнула детеныша в кусты, тот затаился, а сама большими прыжками бросилась в сторону, чтобы увести охотника с поляны. Охотник был из племени, священным животным которого был кенгуру. Вот почему он не мог ни убить, ни даже преследовать его. Он опустил копье, повернулся и снова скрылся в лесу. Когда мать кенгуру вернулась на поляну, Баями подумал: «Я должен отблагодарить ее». Он принял вид птицы, слетал на стойбище охотников и, найдя там тонкую, сплетенную из мягкой травы сумку, вернулся на поляну. Мать кенгуру с сыном были еще там. «Я подвяжу тебе сейчас сумку, и ты будешь носить в ней детенышей», — сказал Баями, снова превратившись в вомбата. «У тебя освободятся передние лапы, и ты будешь меньше беспокоиться за своих сыновей». С этими словами он подвязал кенгуру сумку, та приросла, и скоро кенгуренок сам отлично впрыгивал в нее и выпрыгивал. Так мать кенгуру впервые завела себе на животе карман для малышей. Он так понравился другим животным, что скоро многие звери Австралии, и вомбаты, и опоссумы, и плюшевые медведи-коала, и даже крысы-бандикуты завели себе такое же приспособление. А у кенгуру до сих пор осталась привычка в минуту опасности выбрасывать детеныша из сумки и прыжками убегать, уводя хищника подальше.